Глава 10. Опять мотылевская Марфа накрыла чай под липами. И так же, как в тот день, когда приходили гости из Преображенского, небеса были ясны и сини. Только в воздухе чувствовалась близость осени. Мелькали кое-где желтые листья, да на столе вместо малины стояли свежие соты и яблочное варенье. Пришел отец Никодим в старенькой, немного выцветшей рясе, с аккуратно расчесанными волосами. Дочери тоже были в чистеньких ситцевых платьях, без оборочек. Антонида налила стакан отцу Никодиму и подвинула мед. Отец Никодим принял стакан, вздохнул и взглянул на Ольгу Александровну. Она молча сидела у края стола и смотрела вниз. Она очень изменилась. Только черное платье осталось тоже, да коричневый платок. Она побледнела, хотя не похудела. Волосы были тщательно приглажены и припомажены. Глаза потухли и смотрели равнодушно и покорно. Здесь не было теперь Кузьмина, чтобы спасти Ольгу Александровну от поучений дяди. И отец Никодим, прихлебывая с блюдечка чай, говорил с удовольствием, пространно и назидательно. Сегодня он говорил особенно длинно, потому что накануне отыскал для Ольги Александровны место в усадьбе за 30 верст компаньонкой к старой генеральше. «Что ж, я скрывать не хочу. Генеральша старая, характера неспокойного. Тебе там, Ольга, может, и тяжело покажется. Сама виновата. Нашел я тебе место хорошее, привольное. Из-за чего отказали? Даром бы не отказали, значит, ты же и виновата. Уж очень ты весела была, когда в гости к нам приходила. Не веселье тебе искать, не веселье ждать, не радостей. А работать надо, да смиряться, да молчать. Несчастье, несправедливость. Принимай несправедливость, а не возмущайся. Такая уж твоя доля, и так оно и будет. Вот говорят, то пустяк, да это пустяк. Нет, премудро устроен мир. Не должно в нем быть пустяков. Из сих мелких дел выходят великие дела, а без малого нет великого. Пьем мы, например, чай под липами. Какой скажут пустое обстоятельство? А разве нам дано это знать? И каждый пустяк есть фундамент, на коем устроится здание нашей будущей судьбы. Укроти себя, Ольга, дух свой укроти. Ступаешь ты окончательно на поприще жизни под защитой одного Отца Небесного, ибо, прямо скажу, обратно в мой дом и не ступишь. Я с вами во всем, дяденька, согласна, сказала Ольга Александровна. Бог меня наказал за то, что я о счастье да о радости для себя мечтать стала. Я ваших слов по смерть не забуду. Благословите меня, дяденька. Может, Господь поможет мне в смирении век прожить. Отец Никодим взглянул на Ольгу Александровну, и стало радостно его сердцу. Он увидел по ее глубоко спокойному, покорному лицу, что она говорит не шутя, что его слова проникли и победили ее душу, и она навеки укротила себя, навеки смирилась. Если речи его могли исправить такой дурной характер, какой был у Ольги Александровны, значит, они действительно сильны и безупречны. Недаром прихожане так любят его проповеди. И отец Никодим, с приятным сознанием исполненного долга, благословил племянницу и поцеловал ее в лоб. А в комнатах Марфа, утирая слезы концом передника, собирала и связывала в узелок кое-какое белье, две книжки. Снова отправляла она Ольгу Александровну в чужие люди. И на этот раз без возврата.